Струи крови полились по земле, дрогнули души людей. Поднялся ропот. Многие стали убегать, говоря: «Гуру собрал нас, чтобы убить. Мы не за смертью сюда пришли, а на праздник». Но вот еще два смельчака вышли из метущейся толпы и тоже были уведены в шатер рукою гуру. Когда смятение и ужас достигли пределы, и люди не знали, что все это означало, и долго ли гуру будет убивать своих верных учеников, Говинд вышел из шатра и вывел за собой всех пятерых, живых и здоровых, облаченных в богатые праздничные одежды. И тогда все узнали, что убиты были козы, заранее приведенные в шатер, и что это испытание было нужно гуру для того, чтобы выявить самых преданных, самых смелых, самых безупречных из числа своих последователей. Говинд объявил, что эти пятеро, которых он возлюбил больше самого себя, станут ядром новой армии, боевой дружины Хальсы, армии чистых, армии истинных сикхов. Под именем Панч-Пияре, пять возлюбленных, больше самого себя, известны эти пятеро в истории сикхизма, и в каждой процессии сикхов даже в наши дни можно видеть пятерых, несущих мечи на плече и облаченных в праздничные шелка, напоминание о том Байсакхи. По слову гуру принесли сосуд с водой, он мечом размешал в ней тростниковый сахар и дал этим пятерым испить воды, а затем сам испил из их рук и провозгласил, что таким будет отныне обряд посвящения в Хальсу. Праздник разлился широкой волной. Сикхи, охваченные воодушевлением и новым порывом любви к своему гуру, тысячами проходили посвящение и становились воинами Хальсы. И в основной своей массе это были джаты, вольнолюбивые джаты срединного Пенджабы. Здесь же, в Анандпуре, было провозглашено, что истинный сикх должен иметь пять знаков своей принадлежности к боевому братству. Никогда не стричь и не сбривать волос, усов и бороды, всегда иметь в волосах гребень, на правой руке стальной браслет, а у пояса кинжал, и всегда носить под тканью, драпирующие бедра, плотные короткие штаны. Все эти слова на языке панджаби начинаются с буквы «К», и пять признаков известны как 5К. Так вырабатывался облик сикха кесантхари, то есть сикха с волосами, и с тех пор все сикхи, проходящие посвящение, не стригутся и не бреются, в отличие от сикхов саханджхари, то есть сикхов без волос, которые не посвящены в Хальсу и не должны иметь 5К. Всем сикхам Говинд запретил курить, жевать табак, пить и прикасаться к мусульманкам. Он объявил, что сикхи отныне будут прибавлять к своему имени титул Сингх — лев, и с тех пор все сикхи-мужчины неукоснительно придерживаются этого обычая. Женщины общины тоже носят мужские имена, но прибавляют к ним титул Каур — львица. Сикхская армия стала при Говинде организованной силой. Он начал брать сикхов дань оружием и лошадьми. С каждым годом росла боевая мощь Хальсы. В прежние годы отдельными группами сикхов руководили выборные главы, масанды, выходцы из городской невоенной среды. Они стали то тут, то там претендовать на самостоятельную власть и противопоставлять себя гуру. Говинд подавил их протесты и сосредоточил всю власть в своих руках. И тогда забеспокоились высокородные раджпуты, жившие в своих горных гнездах по соседству с землями Пенджабы. Они неоднократно нападали на сикхов, но проигрывали бой, и эти победы окрыляли Говинды. Наконец, сикхская армия встретилась в бою с соединенными силами раджпутов и моголов. Два старших сына Говинда, сикха, были убиты, а два младших, укрывавшихся в городе Сирхинди, были преданы его губернаторам, захвачены Аурангзебом и заживо замурованы в стену. Тогда Говинд написал Аурангзебу, что Пенджаб все равно не подчинится. Подожгу землю под копытами твоих лошадей, но не дам тебе испить воды в моем Пенджабе. И